крайняя степень эгоизма. Я, конечно, знаю, что ты отъявленная эгоистка и не любишь ни с кем делиться. А вот интересно, что бы ты выбрала из всего, что есть в мире, если бы тебе предложили взять только одну вещь? Я бы выбрала небо. Не дурно. Широкий размах. А как ты потом докажешь, что оно принадлежит тебе? Запущу в небо бумажного змея с надписью «Мое». Ты истинная жадина. Я хоть и жадная, зато не скупая, как некоторые, о которых в присутствии говорить не будем. Понимаешь, в чем разница? Я жадничаю только для себя, но ради других не скуплюсь. Пусть берут мое небо, мне не жалко. Читая книги Зеланда, все никак не мог отделаться от мысли, что они мне чем-то не нравятся. И вот вчера понял, чем. Тем же, чем мне не понравились в свое время книги Роберта Киосаки, в которых есть некая суперуловка, которая на самом деле есть и у Зеланда. Я даже поверить не могу, что никто из слушателей его лекций и семинаров ни разу не заметил этой уловки и не задал ему про нее вопроса. А между тем она носит сущностный, фундаментальный характер. Основные положения книг Киосаки заключаются в следующих утверждениях. Я считаю, что каждый человек может стать богатым. Можно делать все больше и больше денег при все меньших и меньших усилиях, вместо того, чтобы работать все больше и больше за все меньшее и меньшее вознаграждение. Или, если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, то должны думать над тем, как трудиться все меньше, а не больше. Лично мне деньги позволяют купить время, чтобы делать то, что я люблю, и платить другим людям за то, что я делать ненавижу. Ну и, наконец, самое главное утверждение этой книги – то, что ты считаешь реальным и есть твоя реальность. Ну, прям трансерфинг.